Глава вторая. «Ведьма, берегись!» Истошно заорал я, услышав характерное завывание стальной крышки, улетающей ввысь при подрыве боеприпаса, за что она и получила свое прозвище. Ну и печальная слава. Огромная зона поражения, минимальные шансы выжить при подрыве, как бы подтверждали выбор названия злобной представительницы нечистой силы. Но предупреждение, в общем-то, и не требовалось. Как подрывается прыгающая мина ОМЗ-72, а на военном жаргоне лягушка или жаба, знал каждый боец в моей группе. При срабатывании мина выстреливалась из направляющего стакана вверх и подпрыгивала на высоту чуть менее метра, как бы в прыжке. Отсюда и прыгающая мина, и соответствующие ассоциации с прыгающим земноводным, хотя и весьма притянутые. На самом же деле довольно подлая штука эта прыгающая мина, поэтому единственный рецепт — если что-то зацепил типа проволоки на потенциально заминированной территории, это моментально падать ничком, закрывать руками голову и шею, молиться, чтобы каким-то чудом тебя не слишком сильно посекло осколками. И никаких нахрен как кино, пока я на ней стою, она не взорвется. И еще как взорвется. Время замедлилось. Стало тягучим, словно загустевший кисель. Так всегда происходило со мной в критических ситуациях. Как будто мозговая деятельность неимоверно ускорялась под мощной дозой выброшенного в кровь адреналина. Однако же тело так и осталось грузным и неповоротливым, не успевающим за разогнавшимся до немыслимых скоростей сознанием. И сколько бы я ни пытался воспользоваться этой своей особенностью организма, у меня ничего не получалось. Я стремительно шарил глазами, зрение – это единственное, что мне подчинялось в этом аварийном режиме, вокруг места, где была установлена мина, и не мог понять, как же подобное могло произойти. Но не мог Кирюха так банально подставиться, поскольку чаще всего минное заграждение СМЗ-72 ставят классически по наставлениям натяжными датчиками цели, растяжками, то колышки и проволока, леска есть основные признаки. По ним находят, где прикопана сама мина. Если применяется разрывной датчик или электронный взрыватель, признаком будет хаотично лежащая или висящая на препятствиях тонкая проволока. Но ничего подобного я заметить не смог, как бы ни напрягал глаза. Это могла быть мина с идущей от нее проводной линии управляемого подрыва. Если закопанная мина грамотно замаскирована, то не найти ни даже мув, модернизированный упрощенный взрыватель не торчит. Если же провода тщательно спрятали, найти их тоже весьма проблемно. Только профи-саперы с большим опытом обезвреживания подобных смертельных ловушек по признакам вмешательства в местность могут определить ее местоположение. Да, еще металлоискателем еще можно, или щупом. Но в этом случае должно обязательно вестись наблюдение, ведь подрыв в этом случае осуществляется по проводной линии, уходящей куда-нибудь за укрытие или же в окоп. Если противник подошел, цепь замыкается и подрывает нужную мину. Но противник нас здесь не ждал и не мог раскрыть, зуб даю. У меня на это выработалось какое-то необъяснимое профессиональное чутье. А здесь нет никого. А значит что? А значит, что могла быть реализована установка с ножными датчиками цели, шариковым замыкателем от мин прошлых поколений. Наступил, взорвался. Однако же площадь самого датчика маленькая и обычно увеличивает, положив на датчик доску или замаскировав его чем-нибудь сверху. Не слишком популярный вариант, но и с такими уже встречался. Но на этот раз ничего подобного не наблюдалось. Остался всего лишь один вариант, самый продвинутый и самый хреновый для нас из всего перечня – применение противником заградительных мин вместе с неконтактным взрывным устройством НВУП «Охота» и последующими его версиями, способными автономно управлять 5 минами одновременно. В течение длительного времени взрывное устройство, находящееся в грунте, регистрирует его колебания. Электронный блок получает сигналы от сейсмического датчика и анализирует их характер. Цель типа «человек» засекается на дальности 150 метров. При дальнейшем приближении цели устройство готовится к подрыву мин, и приближении бойцов противника на расстоянии порядка 15-20 метров подается команда на подрыв одной из мин. ОМЗ-72 или же другой подобный боеприпас подрывается и поражает человека, попавшего в зону действия заряда потоком осколков. После взрыва устройство управления продолжает следить за колебаниями грунта. Если активность противника продолжается, а вибрация свидетельствует о близком нахождении, подается команда на подрыв второй мины. По такому алгоритму взрывное устройство поочередно активирует все 5 мин. Очень опасная штука, пока есть доступное устройство мины, они будут подрываться при попытке эвакуации раненых или же убитых. Обнаружить такую минную засаду очень сложно, и если удастся обнаружить, то подойти и обезвредить при корректной установке системы ноль шансов. Срок службы комплекта «Охота» ограничивается только временем разряда используемых батарей и может достигать 9 месяцев. Похоже, что на этот раз мы основательно влипли и впервые за все время провалили миссию. Я наблюдал, словно в замедленной съемке, как поднимается над землей металлический цилиндр прыгающей мины. С горечью понимаешь, что помочь Кирюхе сможет разве только что Господь Бог. Пацан точно не жилец. Слишком близко от него взлетел активированный боеприпас почти из-под его ног. Я стремительно прокручивал в голове варианты, каким же образом его можно спасти. Ведь как работает прыгающая мина? Когда срабатывает взрыватель, воспламеняется пороховой замедлитель запальной трубки, поджигающий вышибной заряд. Когда мина под его действием подлетает над землей, натягивается тросик, который дергает взрыватель уже основного заряда, и тогда происходит большой бах. Но там, где есть тросик, теоретически, конечно, можно избежать подрыва основного боеприпаса, если не дать мине подпрыгнуть достаточно высоко, накрыть, например, своим телом. Но я о таких случаях даже не слышал. А когда спросил об этом инструктора на полигоне, тот ответил: «Знаешь, боец, теоретически это не исключено. Но я не знаю ни одного счастливчика, кто бы попробовал это сделать. И его, если таки выпрыгнет, рванет аккурат у тебя в животе или в промежности. Хотя так или иначе все равно помирать, а так, может, еще кого из своих пацанов уберечь удастся». Крюха, видимо, тоже об этом слышал краешком уха, потому и попробовал провернуть сейчас этот опасный фокус. Я видел, как его тело качнулось в сторону подпрыгивающей мины. Безумной попытки поймать его на взлете, этот стремительный зеленый цилиндр, на мой разогнавшийся до невиданных скоростей мозг, уже сумел его просчитать, не успевают. Еще мгновение, другое, и мина рванет. Я видел, как натянулся тросик запала основного заряда. Однако Кирюхе удалось сделать немыслимое. В своем последнем рывке он умудрился сбить мину руками в сторону и даже попытаться накрыть ее своим телом. Именно это, как я понял уже впоследствии, и спасло жизни остальных участников разведгруппы. И мною в том числе, ведь я должен был погибнуть вместе с Крюхой, поскольку находился от него на расстоянии пары метров. Генка и Колян в это время находились подаль. Заряд именно этой мины не должен был им сильно навредить. Рвануло так, что из меня моментально вышибло дух и опалило огнем лицо. Хотя я успел заметить, закрыть его руками и отвернуться. Крюху моментально разорвало на куски, окатив меня кровавыми брызгами и дымящимися кусками плоти моего боевого товарища. Меня ударило в грудь, словно тараном. Под бронежилетом что-то громко хрупнуло, а мою тушку, ставшую вдруг безвольной, откинуло в сторону, словно поломанную куклу. Однако тело Кирюхи, принявшее на себя основной удар броники каска, спасли меня от неминуемой гибели, хотя ноги основательно посекло начинкой мины и осколками корпуса. Еще до того, как сознание помутилось и меня вырубило, и я почувствовал, как разрывается моя плоть от множественных попаданий. «Командир! Командир!» Кто-то настойчиво звал меня, терепливо выдергивая спасительного и умиротворяющего мрака к яркому свету, к непоримоносимости, более непременным страданиям. «Командир, очнись!» Я с трудом распахнул веки, непонимающе уставившись на надвисшую передо мной перекошенную физиономию Генки. «А, это ты, рэпер?» С трудом двигая деревеневшим языком, выдавил я. Такой у Генки был позывной «рэпер». Думаю, что объяснять не надо, почему. У нас у всех здесь позывные. У Кирюхи, земля ему пухом, дезинфектор, потому как на гражданке он крыс травил в своей конторе, точно так же, как на фронте нациков. Колян отзывается на позывной «Мазила», но не от того, что плохо стрелял и постоянно мазал по мишени, а от того, что был художником по состоянию души, во всем старался видеть прекрасное, а после войны хотел им стать. Кстати, задатки-то у него были замечательные, вот только учителя нормального никогда не было. Самоучка он из какой-то глухой деревеньки в Сибири. А у меня у самого был простой и короткий позывной «Чума», производный от моей фамилии Чумаков. Хотя простой позывной, как любил повторять рэпер, но громкий. Противник на нашем участке фронта чуму боится как чуму. Наша команда из таких передряг выбиралась, оставляя после себя несчисленное количество трупов врагов, что временами меня самого жуть брала. Но, видимо, все, отбегался. «Командир, живой!» воскликнул Генка, едва не бросившись мне на грудь. Но вовремя передумал, не ко времени сейчас крепкие дружеские объятия. Грудина у меня отшибла, будь здоров, продохнуть нормально невозможно. Воздух легкий с каким-то сиплым присвистом заходил, а во рту стоял непроходящийся металлический привкус крови. «Мазила, жив!» Прохрипел я, с трудом проталкивая слова в глотку. «Жив, жив, Мазила, командир!» Быстро доложился Генка. «Он дальше всех стоял, за деревом крылся, даже не зацепило». «Сам как?» «Ерунда!» Небрежно отмахнулся рэпер. «Пару царапин и все». Однако же, судя по выражению его обескровленного лица, это было совсем не так. Врет же, падла такая. Слегка опустив взгляд, я заметил, что левый рукав у рэпера полностью намок от крови, а сквозь большую прореху в одежде виднеется пропитавшаяся кровью повязка. «Ты мне лучше не ври, боец». Напрягшись из последних сил, прокаркал я. «Идти сможешь». «Ты не переживай, командир. Мы с Мазилой тебя вытащим». Уклончиво затараторил Генка, а его глаз неожиданно задергался в нервном тике. «Дезинфектора только не вернуть. Клочья порвало». «Отставить, мать твою, рэпер». Я по капле выдавливал слова. В груди сконцентрировался комок невыносимой боли. «Вижу, что досталось и тебе». «Да в порядке, головка кия». Попробовал я скохмить, но задохнулся от недостатка воздуха. «Что со мной, рэпер?» Попытка вздохнуть глубже провалилась. Я тут же зашелся в обжигающем лающем кашле, забрызгав кровавыми каплями изо рта бледное лицо рэпера. «Похоже, легкому трындец». Просипел я, когда немного отпустило, и ног совсем не чувствую. «Подожди, щетка, командир». Отерев уцелевшим рукавом лицо от кровавых брызг, но только еще больше их размазав, произнес Генка. «Я тебя перевязал и промедолу двойную дозу вкатил. Ща полегчает. Ты только не помирай, чума. С кем же мы долбанных отморозков кошмарить-то будем?» «Промедолу?» Я вновь захрипел, стараясь втянуть побольше воздуха в легкие. Но напоминать Генке, что использование этого анальгетика при угнетенном дыхании не просто не рекомендуется, а вообще запрещено не стал. Там мне, похоже, и так труба. Отвоевался, кажись, доходяга. «Ага, командир, сейчас боль как рукой снимет. Чутка всего подождать. Помни же, как медведю ногу оторвало. Он под промедолом сам до наших позиций дополз. Главное, крови не истечь. А мы тебя уже перевязали». «А что с остальными лягухами? Не взорвались?» «А, ты тоже понял, командир, что мины оказались от сейсмодатчиков охоты завязаны?» — спросил Генка. «Ну?» «Дезинфектору поклон. Он ведьму так удачно с траектории спихнул, что ей же НВУ и разнесло. Сдетонировала тротиловая шашка самоуничтожения на корпусе прибора». «Теперь понятно. Без устройства управления стальные мины превратились в безопасные болванки. Пока мы болтали, промедол начал действовать. Боль затерялась где-то там, вдалеке. Она не ушла совсем, а лишь отступила, временно сдав позиции под действием мощного анальгетика. Но я знал, что она вернется. Обязательно вернется и примется терзать мой многострадальный организм с удвоенной яростью. Но это потом. Для меня этого потом может уже и не быть. Надо использовать отпущенное мне время, чтобы позволить спастись хотя бы пацанам». Я на секунду закрыл глаза и расслабился, наслаждаясь отсутствием боли. В голове стояла звенящая пустота. «Командир, ты чего?» Рэпер осторожно тронул меня за плечо, не дав кайфануть. «Ты даже и не думай». «Отпустила слегка». Просипел я, вновь открывая глаза. «Ну, я ж ты говорил». Обрадовался он. «Сейчас мы тебя...» «Слушай приказ, рэпер». Я не дал договорить своему бывшему товарищу. Время работало против нас. «Подрыв этой ловушки не останется без внимания». Хоть более притупилась речь, не все равно давалась большим трудом. В груди что-то хрипело, свистело и булькало. На ушах стоял звон. Еще и контузия давала себе знать. «Понимаю, командир». Тут же подхватил мою мысль рэпер. «Если они таких ловушек в округе понатыкали, значит, в Тарасовке имеется куда больше силы, чем мы предполагали». «Правильно мыслишь, боец». Выдохнул я. «И сейчас они сюда птичку дрона пришлют. А после обязательно сами заявятся». «Согласен». Не стал спорить рэпер. «Сейчас Мазилу позову, переноску тебе сообразим и валим отсюда». «Вы уходите, а я остаюсь». Безапелляционно выдал я. «Но, командир...» «Это приказ, боец». Я постарался собрать все оставшиеся силы, чтобы мой голос звучал как можно тверже. «Оттащите меня в какое-нибудь открытие, со мной вам не оторваться, а так будет шанс». «Командир, отправим Мазилу, он дойдет, а я с тобой останусь, отобьемся как-нибудь». «Не обсуждается, боец, идите вдвоем. Я даже на локтях приподнялся, чтобы донести до рэпера всю серьезность ситуации, выполнять, и вновь обессиленно опал на землю. «Тихо, братва!» Кусты, где я пришел в себя, ловко занырнул Колян. «Птичка по нашей душе!» – пожаловала. Хотя в ушах у меня и продолжало звенеть, я расслышал характерный шелест воздуха, рассекаемого винтами беспилотника и геликоптера. Пружины действительно не дремали. Правда, на мой взгляд, что-то слишком долго они терялись. Я бы своих бойцов за такое по головке не погладил. Меня за прошедшее время тащить в густую зеленку успели, да еще и перевязать. А врагу нельзя давать времени, чтобы он дух переводил и силами собрался. Его нужно кошмарить быстро, записывая по возможности в 200-е. Иначе, если ты врага не заземлишь, то он тебя обязательно прикопает. Даже скупую мужскую слезу на твоей могилке не пустит, если она вообще у меня будет, эта могилка. «Оп, падла, летает!» Прошипел сквозь зубы Колян, наблюдая, как управляемый вражеским оператором геликоптер планомерно облетает место гибели дезинфектора. «Может, снять ее, командир?» Он выразительно качнул стволом автомата. «Снесу на раз, хоть я и мазила». «Отставить!» Прохрипел я. «Пусть его, а вам пора уходить, пока зеленка густая, шансы есть». «Да ты чё, чума?» Едва не взвился на дыбы мазила. «Мы своих не бросаем». «Это приказ, боец». Я попытался сконцентрироваться, но сил оставалось все меньше и меньше. «Оттащите меня подальше в лес и у ее». «Командир прав». Неожиданно пришел мне на помощь Генка. «Сейчас важно нашим сообщить обо всей этой хрени с минами». «Так как же это, как же?» – опешил боец. «Найдут же, да и кровью истечет. Перевязали мне тебя так себе». «Нет, ты как хочешь, рэпер. Я с командиром останусь». «Вот же ж, тля». Я скрипнул зубами от непроходимого упрямства мазилы и даже дышать стал ровнее от злости. Случался за ним такой грешок. Мог так рогом в землю упереться, что хоть кол у него на голове тиши, но за своих порвет ты жизни не пожалеет. А собственному горбу из плотного минометного обстрела пацанов вытаскивал. И как же мне этих балбесов спасать, когда они к голосу разума не прислушиваются? Решение пришло мгновенно. Я рванул слабеющей рукой пистолет из кобуры и, подставив прохладный металлический ствол под собственный подбородок, прошипел: «Валите нах, пацаны! По-хорошему прошу! А не то сам себе башку в хлам разнесу!»